Глава 5. Имперская армия сражается при Бикокко, а Пауль Гульди становится настоящим ландскнехтом. Совсем немного времени прошло после того, как наш отряд разделался с засадой в деревеньке. Собственно, времени прошло не более 3 часов, когда к нам прискакал на взмыленном коне посыльный от самого Георга фон Фрунсберга. Он успел высосать флягу с разбавленным вином, после чего задыхающимся голосом передал приказ быстро возвращаться в расположение армии. Все разведывательные и дозорные части отзывались, ибо нужда в них отпала сама собой. Французы обнаружились, так как скорым маршем двигались к Милану, а значит, сражение превратилось из туманной перспективы в неизбежный факт ближайшего будущего. По его словам, выходило, что все войско неприятеля находится в 2-дневных переходах и что нам следует поторапливаться. «У месье Лотрека вышли денежки или лопнуло терпение?» — прокомментировал новости Марк Делаги и кровожадно расхохотался. «После чего мы принялись поторапливаться. А что еще оставалось?» На резонный вопрос, куда держать путь, гонец ответил, пуская коня вскачь, развернувшись в седле. «На Бикокко!» И скрылся в вечерних сумерках, окатив нас перестуком копыт, комьями земли и хорошей боевой злостью. Шутки и песни как-то разом забылись. Мы измучили себя и своих коней, но меньше чем через сутки были на месте. Лагерь встретил нас суетой и нервными окриками командиров. Для нервического настроения были все основания. Не менее 30 000 оснований сидели, не таясь, всего в 2 милях к северу. В лице великолепной французской конницы, венецианских аркебузиров, а самое главное, 18-тысячной массы райслауферов, которые ждали отведать свежих ландскнехтских потрохов. Всякую мелочь наподобие венецианских конников, страдиотов и гасконской пехоты никто во внимание не принимал, само собой, хоть и набиралось много тысяч. А вот 65 пушек против наших 46 настроения не поднимали, совсем наоборот. Утешало только то, что французы тащили с собой не менее 10 тяжелых единорогов для сокрушения неприступных миланских стен и вообще любых стен, что встретятся на дороге, а такие махины не очень здорово использовать в полевом бою. И все равно, всю ночь саперы наши многострадальные перегораживали дорогу и поле глубоким рвом, извлеченная из него земля укладывалась в толстенный вал высотой по плечо взрослому человеку. Левой своей стороной вал упирался в большой охотничий парк, а правой — в ирригационный канал, что тянулся на несколько миль. К слову, сзади имелся мост, возле которого должна была встать союзная миланская армия Франческо Сфорца. Пушкари, надрываясь, спешили установить свои орудия, страшно ругаясь на вынужденную бессонницу и отсутствие плетеных корзин, что так славно укрепили бы землю перед батареями. Кажется, сама мать ночь краснела, выслушивая зверские богохульства и площадную забористую брань злых, уставших, невыспавшихся богов войны. Кругом сновали усиленные караулы. Солдаты спали в повалку, благо погода позволяла. Некоторые дрыхли без задних ног прямо в латах, положив шлемы под головы. Эти несчастные только что вернулись с постов и рассудили, что на пару часов сна рассупониваться нет никакого смысла. В шатрах командиров выстраивались последние ходы большой партии. Завтра мы должны были поставить противнику шах и мат. Сквозь тонкие пологи тускло сияли свечи и масляные фонари. Никто не спал, нещадно срываясь на адъютантах, посыльных и друг на друге. Посыльные, надо сказать, летали по всему тревожному лагерю, как мухи на случке, то и дело дергая младших офицеров. А младшие офицеры тут же отыгрывались на фельдфебельско-капральской братии, что немедленно сказывалось на недолгом покое солдат. И так, сверху вниз, во славу и практическое исполнение воинской субординации. Георг, наш дорогой Фрунсберг, выскочил из командирского шатра, оставив там своих коллег, и вызвал к себе фельдцехмейстера и интенданта. В обширной его палатке некоторое время метались тени и раздавалась громкая бессвязная ругань, которую слышали поллагеря. Оружейник вышел бледный, а интендант так вообще высеменил, пошатываясь, закрывая ладонью огромный, наливающийся спелой вишней синяк на всю скулу. Ударился, видимо, бедняга, а не маленький кулак вспыльчивого военачальника. Вслед за ними получили свое пушкари, а потом посыльные собрали предгрозные очи всех гауптманов, чьи головы собрали громы, а то и веские зуботычины. Взбодрив подчиненных, Георг вернулся в командирский шатер, где держали совет прославленные воины. Сеньор Фердинандо де Авалос, маркиз Пескара и мессир Проспера Колонна. Как шли дела у храбрых наших врагов, тогда еще никто не знал, но вид их необъятного лагеря, изъязвившего ночь оспой тысяч костров, определенно внушал тревогу и уважение. Много позже стало известно, какую баталию дали друг другу в большом парчевом шатре Ода де ла Фуа, виконта Латрека и его хозяин и вождь швейцарцев, бывший крестьянин захолустного лесного кантона Унтервальден Арнольд Винкельрид. Француз шипел и требовал полного подчинения наемников, а Винкельрид надменно отвечал, что будет биться, как велит честь, солдатская и швейцарский обычай. Ему вторил молчаливый и непреклонный рыцарь Альбрехт фон Штайн, оберст бернских наемников. И сколько ни ярился именитый француз, брат знаменитого, но несчастливого воина Гастона де Фуа, что так нелепо погиб в минуту высшей своей славы под Равенной, а ничего поделать не мог. Райслауферы не получили жалования в срок, а значит, справедливо полагали себя свободными от всяких договоров. Примечание. Гастон де Фуа. Годы жизни 1489-1512. Герцог де Немюр, граф де Тамп и виконт Нарбонский, знаменитый французский полководец периода итальянских войн. 11 апреля 1512 года нанес сокрушительное поражение испанской армии под Равенной, но погиб во время преследования неприятеля. Собственно, они и вынудили осторожного полководца к немедленному наступлению, пригрозив в противном случае убраться во свояси. Ан де Монморанси, граф де Сен-Поль и Лескан подтягивали вино из высоких тонконогих кубков зеленоватого стекла, переглядываясь с командиром венецианских союзников Франческо Мария де Ларавера, герцогом Урбино. Тот отмалчивался и прятал в усы сочувственную улыбку при виде торжества товарно-денежных отношений над рыцарской честью. «Бедная Франция, о-ля-ля!» Теперь уже, когда прошло столько лет, можно честно признать, что разведка имперцев сработала из рук вон плохо. Жгучий красавец Франческо Мария, как его там, герцог Урбино и так далее, привел не тысячу венецианцев, о которых докладывал Фрунсбергу его секретарь. Далеко не тысячу, гораздо больше. 200 копий страдиотов составляли лишь половину его конницы, да еще 1500 стрелков, да 5000 пехоты. Кроме того, с ним шел, горя местью, Джованни ди Медичи, который навербовал в Германии и Италии свой знаменитый отряд. Еще 5000 аркебуз. И если Франческо от прямых ответов о его участии в предстоящей баталии тактично уклонялся, то Медичи 100 раз громогласно требовал поставить его в авангард. Еще бы. Надо ли говорить, что Сфорца и его приспешников он люто ненавидел? Герцог же Урбино всем своим неприступным видом давал понять, что доволен скромным местом в арьергарде. У него были свои резоны. Республика и лично он никаких выгод в предстоящем бою не видели, только воля старого дожа заставила жирных пополанов развязать кошельки и вложить шпаги в руки наемников. Но дож, прямо скажем, дышал на ладан. Он ведь помрет не сегодня-завтра, а с молодым и жестоким Габсбургом ссориться по-настоящему совсем не хотелось. Политика. Примечание. Жирные пополаны – расхожее для Италии наименование богатой прослойки горожан, пополанов. Прямой аналог германского термина «бюргер». Делла Равера думал больше не о сражении, а о своей юной любовнице, для которой он заказал небывалые роскоши ожерелью у флорентийской знаменитости Бенвенуто Челлини. Что же, если мощь швейцарцев переломит хребет имперцам, то слава Деве Марии и Святому Георгию – он с удовольствием добьет врага и пограбит лагерь. Если нет, то погибать и посылать на смерть своих парней он не намерен. О нет, только не сейчас. И ради чего? Ради ссоры этих мужланов? Да никогда. Гореть им в аду. Так, не договорившись ни до чего путного, вожди союзников разошлись. Швейцарцы намеревались ударить первыми, чтобы вся добыча в лагере досталась им. Винкельрид и фон Штайн согласились только подождать, пока пушки разметают вал, а аркебузы Медичи подвыкосят авангард имперского войска. Монморанси должен был принять общее командование над швейцарской пехотой. Понтодорми и Лескан получили предписание смести бронированным валом своей конницы правый фланг имперского войска. Латрек и Сен-Поль возглавляли центр, а венецианцы формировали тыльную линию построения. На том и порешили. Но все это было вчера, а сегодня мы стояли в поле, перечеркнув гранью острых пик дорогу на Милан. Месяцы подготовки, споры и переговоры, интриги, предательства, целые реки золота и серебра – все это теперь ничего не значило. Все теперь решали простые солдаты. Впереди месье и их главные козыри – свирепые швейцарские пастухи. Между нами поле с ниточкой дороги. Поперек 9 огромных уступов вала с батареями пушек в вершинах и рвом 5 на 10 футов у подножья. Затем курящиеся дымом фитилей роты аркебузиров по 5 шеренг в каждой. Если смотреть сверху, длинный такой пунктир на 5000 стволов. Ну а за ними мы. 4 коробки баталии, ощетинившиеся лесом пик и алебард не хуже напуганных ежей. 3 ежа по 4000 ландскнехтов в каждом приползли из-под Мюнхена, а один ежик был испанский. Большой, откормленный, надо сказать, ежик, чуть меньше 5000 солдат. Ему, растопырившему вместо игл новомодные испанские пики, а точнее копья с широкими в ладонь наконечниками с загнутыми назад краями, доверили беречь наш левый фланг. Там же держал флаг маркиз Пескара. Центр и правый фланг облюбовали квадраты ландскнехтов. Стояли мы шагах в 50 от вала, что было разумно. Неясно ведь, куда точно ударят французы крепкими руками своих швейцарских наемников. А так мы имеем шанс везде поспеть. Прямо-таки в любую точку фронта, без промедления. Ну а там добро пожаловать в гости. Хе-хе-хе. Да и от огненно-чугунных жал французских пушек подальше. Сами атаковать мы не собирались. Надо ли пояснять очевидное? Ждали мы, ждали атаки. Ну а в тылу, далеко за пехотным строем, развернулась вся наша броненосная конница. 3000 германских рыцарей и 1000 испанских идальго. Вдали за кавалерами виднелся лагерь, окруженный Вагенбургом. Еще дальше стоял городок Бикокко, чье имя сегодня кровавыми буквами будет занесено в книгу истории. А еще дальше ждал трепещущий в страхе Милан, опасаясь мести французов в случае их победы или радостного буйства торжествующей солдатни в случае победы нашей. И непонятно еще чего больше. Для бюргеров что о-ля-ля, что хохкайзер звучало одинаково страшно. Да в гробу они видали всех нас и всех наших родственников, если честно. Сколько раз за долгие века старались императоры прибрать к рукам эту золотоносную землю. В 1176 году у Линьяно сам Фридрих Барбаросса обломал зубы о ломбардское короччо. А вот теперь свершилось. То, что не удалось Гогенштауфенам, исполнили Габсбурги. Только что за счастье в этом для простых горожан. Примечание. Короччо – повозка с установленным на ней знаменем. Характерная для средневековой Италии форма расположения боевого знамени – центр войскового построения. А на нас взирала вся Европа, без преувеличения. И играли эту нелепую игру по жестоким правилам – каждый за себя. И только один бог, как обычно, за всех. В центре поля, как и положено, раскинула черные крылья на огромном золотом полотнище наглая двуглавая птица с короной Священной Римской империи. Вокруг развивались на свежем утреннем ветерке пламенные кресты святого апостола Андрея с бургундскими кресалами в углах. Подле знамен замерли барабанщики, трубачи и флейтисты, готовые по мановению властной руки оберста сыграть бодрый марш, который для многих сегодня прозвучит похоронным гимном. Как же мы были хороши! Без преувеличений. Не хватало на возвышении мольберта, чтобы Тициан или какой другой мэтр запечатлели нас во всей мощи и блеске, не подпорченном еще пулями и пиками. Грозно смотрят вдаль пушечные жерла. Рядом в полном порядке замерла прислуга. Аркебузиры щеголяют сукном и бархатом, начищенными ремнями бандольеров, покрытых черной тисненной кожей, блестящими марионами и каскетами, и, конечно, долгими ружьями, среди которых немало попадается всепогодных, оснащенных колесцовыми замками. Примечание. Бандольер – патронтаж эпохи 16-18 веков. Представлял собой плечевую перевязь с пришнурованными деревянными тубусами, каждый из которых содержал порох для одного выстрела. В нижней части перевязи имелась пороховница и сумка с пулями. Распространилось данное приспособление в 1520-х годах. Ландскнехты, мы, то есть, и пехота испанцев, чудо как красивы. Густой лес пика и алебард скрывает в тени сияющие кирасы и штурмхаубы до пельзонднеров, бригандины, кольчуги и панцири, Причем все это надето поверх шелковых и бархатных вамсов и хазе, которые все прихотливо разрезаны и отделаны златотканой парчой. Но это у тех, кто побогаче. Не у всех, то есть. Как говорят знающие солдаты, в первый поход ландскнехт отправляется босой в рваной рубахе, из второго похода возвращается в шелке и золоте, а из третьего в деревянном ящике. Вот такая нехитрая статистика. Я стою в левофланговой баталье, укрытой по периметру четырьмя рядами пикинеров. В центре стоят алебардисты и же с ними, и еще пикинеры. И еще это главная сила пехоты. В самой середке знамена, полковой оркестр, наш славный вождь Георг с телохранителями-трабантами. Ровно стоим, как будто строил коробочку неведомый архитектор по линейке с циркулем в руках. Только почему неведомый? Вполне знакомый персонаж. Вот он стоит рядом со знаменем. И линеечку с циркулем со всей эффективностью заменили окованные древки капральских алебард. Фанляйны построены довольно давно. Уже почти час прошел, а врага все нет. Я думал про себя всякое нехорошее. Старался не вспоминать, что пока на моем счету единственный убитый враг, да и тот... Не будем говорить, кто. А ждет меня и всех нас не мелкая стычка, а побоище, где сойдутся десятки тысяч людей. А еще я опасаюсь пушек, которые в любую секунду могут пройти с чугунной косой. А густые наши ряды представляются мне идеальной мишенью. И еще много я придумал себе таких вот «а». За час ничего не делания в строю можно такого себе нафантазировать. Не один я мандражирую. Все мало-помалу начинают перегорать. Да и латы, казалось бы, не тяжелые, совсем и удобные, все сильнее давят на плечи. То один, то другой украдкой расстегивает шлем, так что фельдфебелям приходится покрикивать и раздавать пинки. Сами хранители воинской дисциплины тоже не сказать, чтобы свежи и бодры. Они тоже люди, и им тоже страшно, и доспехи у них ничуть не легче нашего. Только старые ветераны внешне сохраняют полное спокойствие, замкнувшись в броню невозмутимости. Оберст под стягом замер серебряно-вороненой статуей, оперевшись на спадон, и не шелохнется. Его пузатая рифленая кираса с мощными витыми вжгут от вальцовками на вороте и проймах, гребнистый и козырькастый шлем, длинные ташки набедренников, наручи и рукавицы сработаны в Аугсбурге самим Кольманом Хельшмиттом и стоят как средних размеров деревни. Латы кажутся тонкими, почти жестяными, но я уже знаю, что в них можно стучаться хоть мечом, хоть крепостным тараном, хоть головой своей, ни до чего не достучишься. Поножи и наколенники он не надевает принципиально, подавая пример солдатам. В них неудобно ходить в строю и перебираться через завалы трупов, которые скоро покроют поле. Однако наши фигуры на своих клетках, причем давно, а где же чужие, пешки и все прочие, что там положено? Против кого играть? У меня зарождается плохая надежда, что французы ушли, и партия отменяется, но я гоню ее прочь. Ведь от нее слабеют руки и уходит внимание. Не успеваю я расправиться с душевными терзаниями, или они не успевают расправиться со мной, как туманная утренняя дымка впереди начинает шевелиться. Кажется, дождались. Партия все-таки состоится, хоть и с запозданием. Жирная влажная земля под утренними лучами светила обильно парит, покрыв все негустым туманом, который теперь закручивается спиралями, расступаясь перед выступающей в поле несметной мощью. Почва не сильно, но вполне ощутимо подрагивает под согласными ударами 20 с чем-то там тысяч ног и черт знает каким количеством подкованных копыт. Конницы с моего места не видно, хотя я выше всех моих соседей и имею возможность рассматривать поле сквозь лес пик первых рядов. Зато слишком хорошо видно, сколько к нам движется пехоты. Лучше бы не видеть. Три черных слитка. Пока они очень далеко и деталей не различить, но черт забери мою бессмертную душу, это швейцарцы! Плотные колонны их пехоты медленно и упрямо выступают вперед. Что это между ними? И по бокам... Пушки. Теперь можно видеть среди них несколько очень больших орудий, буквально облепленных прислугой. «Все-таки они притащили единорогов», — замечает один из моих товарищей. Кажется, его зовут Адольф. «Наш вал точно накроется маминым местом». Капрал его одергивает, чтобы он где не пугал новобранцев. «Сейчас их французы напугают», — ободряюще замечает он, после чего по строю прокатывается волна смеха. «Га-га-га-га-га-га-га!» Я хорошо помню рассказ старины Йоса. Кстати, вот он стоит в первом ряду с пикой и саблей на боку, как давеча и обещал. весь до ужаса колоритный, в полированной старинной керасе со стрельчатым плакартом и остроконечными ташками на подоле, распахнутом на груди парчевом фальтроке с вытканными на нем серебряными львами, из-под полей фламандского Эйзенхута святой Тульей виднеются длиннющие усы, седая борода расчесана и заплетена в две косицы. Примечание. Плакарт. Нижняя часть классической двусоставной кирасы 15 века. Буквально набрюшник. Верхняя часть – пластрон, нагрудник. К 1520 годам подобные защитные приспособления являлись анахронизмом. Не могу не согласиться с его мнением. Наступали швейцарцы красиво. Колоссальные скопища людей, около 5-7 тысяч в каждой баталии, были дивно упорядочены и двигались как один, держа шаг и идеальное равнение. Это не жидкие цепи гасконцев, которых мы разметали недавно, даже не заметив. Передние шеренги сверкают сталью, длинные пики неслышно покачиваются на сильных плечах в такт шагам, а за ними виднеются грозные головы швейцарских алебард, которые некогда и снискали им славу непобедимых воинов. А надо всем реют древние знамена неукротимых горцев. Мои искушенные в геральдике товарищи начинают комментировать открывшийся вид, прикидывая, с кем же предстоит вскоре переведаться, и капралы им не мешают, полностью включившись в этот увлекательный процесс. Вот епископский посох на белом полотнище – это базельцы. Синий пояс, перетянувший белое знамя, принадлежит кантону Цуг. Черно-белый флаг принесли из Фрибура, а красный с маленьким серебряным крестом в углу – из Швейца. Бело-синий из Люцерна, красно-белый из Золотурна. Налитыми кровью глазами смотрит на нас черная бычья голова на желтом знамени. Это ребята из Ури, вставший на дыбы медведь на белоснежном поле из Аппенцеля. Ну и, конечно, самая большая баталия, лучшие воины, лучшие доспехи и самые стройные ряды, над которыми взбирается по золотой косой перевязи на червленом поле черный медведь с тщательно вышитым красным фаллосом – это Берн. Так, навскидку, 100-110 бойцов в шеренге и... рядов 70 в глубину. И все это работает с точностью часового механизма, который любовно и тщательно отлаживали 200 долгих лет в непрерывных войнах. Уберберн ист нур гот. Только держись. Примечание. Уберберн ист нур гот. Выше Берна только Бог. Вид этой людской волны завораживает. Смотришь и не оторваться, а она все ближе и готова тебя утопить. Причем утопить в твоей собственной крови, розовых мозгах и вывороченных внутренностях. В плен не сдаются и в плен не берут. Это надо крепко запомнить, если встал на пути у бешеных козапасов. Между тем, спокойно ждать атаки наши командиры не планировали. Заревела труба, грохнула барабанная дробь, и сражение началось. Изо рва выскочили аркебузиры, и широкой цепью быстро побежали вперед. Испанские застрельщики собрались пощекотать швейцарцев и поубавить им пылу. Все три баталии разом встали. До позиции им оставалось пройти не больше полумили. Вот наши стрелки остановились, и цепь разом каркнула, окутавшись дымом. Тррр. И еще. Тррр. И еще. Туман распадался рваными полосами, а его место занимали белые дымные клубы. Я много раз видел на учениях, как передняя шеренга разряжает оружие по мишеням и отходит назад, чтобы вновь забить в ствол дымную смерть и сильно насыпать пороху на полку. А в это время стреляет свежая шеренга и тоже убегает назад. Пять шеренг таким способом, который называется мудреным итальянским словом «караколле», способны доставлять неприятности с частотой 10 раз в минуту. Примечание. «Караколле» — буквально «улитка» — типичное построение мушкетеров позднего средневековья и раннего нового времени. Но все равно что-то слишком часто раздается стрельба, почти без пауз. И тут, в дымных разрывах, мы видим, что перед баталиями выстроилась точно такая же цепь и садит по испанцам в упор. Так продолжается несколько минут. Минут 10. Да какая разница? С той и другой стороны падают фигурки людей. Первые пешки, что пошли в размен. До меня доносится возбужденный крик Адама Райснера, который стоит подле своего шефа. «Черт возьми, Героберст! Я не я, если это не проклятый сукин сын Медичи!» Так надо понимать, что за дело взялись его парни. «Да, так», — — кричит в ответ полковник. «А сейчас, если ты прав, они пустят легкую конницу и смажут испанцам задницы!» «Шеф, точно, вот они, смотрите, с фланга!» На поле появляется новое знамя, на котором вышит фигурный конский налобник с шестью круглыми бизантами. Оно быстро выносится из-за крайней баталии, после чего становятся видны шеренги конных латников, которые врезаются в испанских аркебузиров. «Ну все, готово дело. Сейчас они их потопчут», — говорит кто-то. «Ага, а потом и за нас примутся», — соглашается другой голос. «Скорее бы уже». «Точно, а то я в своей заклепке уже весь затек, ноги болят». «Да уж, размяться было бы сейчас неплохо». «Разомнешься сейчас нахрен, устанешь разминаться! Эй, там, разговорчики!» «Ладно тебе, капрал, дай языком поболтать. Невозможно больше просто так стоять». «Вы меня слышали? А ну, цыц! Захлопнули хлебало! А то вы меня знаете, ослы свинские! Уши растопырили, слушаем команду! Сейчас начнется! Лучше снаряжение проверь, кому там заняться нечем!» Я не принадлежал к числу свинских ослов, в том смысле, что рта не раскрывал, но советом капрала не приминул воспользоваться. Поправил кинжал на поясном ремне так, чтобы рукоять точно на ладонь высовывалась справа из-за наспинной пластины. Так, вроде бы тут порядок. На перевязи мое чудо-оружие, вундерваффе, так сказать, на которое я возлагал главные надежды в ближнем бою. Меч с клинком из высокомолекулярной полистали с микронной заточкой, привезенной из родного мира. Маленькая связь с настоящей цивилизацией. Проверить, легко ли выходит из ножен и не сбилось ли их крепление. Я люблю, чтобы клинок лежал почти параллельно земле рукоятью вперед. Так его выхватывать быстрее, и сразу можно нанести удар. И тут порядок. Ну а двуручник в инспекции не нуждается, благо вот он. 5,5 футов чистого удовольствия в моей правой рукавице. Еще одно вундерваффе. Ну а теперь глянем на поле. Что там делается? На поле делалось следующее. Остатки испанских пионеров с неправдоподобной скоростью улепетывали к валу. Так борзо улепетывали, что их даже конница не вдруг догоняла. Причем ни один не бросил аркебузу. По крайней мере, я таких не разглядел. Вот дисциплина и выучка. И свое дело они сделали. В 200 шагах перед нашими позициями флаг с веселенькими кругляшками круто забрал назад, видимо, не желая подставляться под залп основных сил аркебузиров. А может быть, пушек опасаясь, не знаю. Словом, забежали застрельщики к своим, кто успел. А многие на поле остались. Примечание. Флаг с веселыми кругляшками – герб семьи Медичи. 6 червленых шаров на золотом поле. Поле традиционно выполнялось в виде конского налобника. Медичи увел конницу со стрелками, и снова началось ожидание. На этот раз длилось оно всего ничего. На той стороне глухо зарокотали барабаны, и швейцарцы продолжили свой путь. А с ними катились и пушки. Насколько я понимал логику войны, сейчас наступала их очередь. И точно, когда до вала оставалось шагов с 800, баталии вновь замерли, а вперед выкатились французские орудия. А вот теперь-то чего ждут наши боги войны? А они и не ждали. На валах началась боевая суета, в ход пошли протравники. Канониры последний раз выверяли углы наклона стволов. Ну что, настал черед пальников? Кто вперед? Сигнал первыми успели подать месье. Бум! Взвился двойной столб белого дыма, совсем маленький над затравкой и огромный над жерлом. Черный шар разорвал небо над нашими головами и вздыбил землю где-то позади. Перелет. И что тут началось? Весь фронт окутался густой желтоватой мглой, по сравнению с которой давешний туман выглядел, прямо скажем, бледновато. Одна за другой в очередь все 65 французских орудий плюнули огнем, мондио. «Бум! Бу-бум! Бум!» — сказали пушки. «Ра!» — отозвались ядра, пролетая над позициями. Меня обдало горячим ветром. Казалось, что даже под шлемом шевельнулись волосы. Это было громко и страшно. Я сказал громко. «Химмель, доннер, веттер, я не знал еще, что такое громко!» «Пасти разинули, или уши лопнут!» Надсаживаясь, заорал новобранцем какой-то сердобольный фельдфебель. Его крик подхватили и другие. «Открыть рты все!» «Ра-ра-ра-ра-ра-бум-бум-бум-бум! Кр-кр-кр-бум! Да-да-да-да-да-да-бум!» Черт возьми, как будто 45 великанов взяли и ударили в барабан. Причем в барабан превратилась твоя голова. Дьявол, раздери мою задницу от макушки до прямой кишки, все нутро перетряхнуло. Это вступило в беседу наша артиллерия. А ведь мы стоим в отдалении, и громородные железные вагины орудий смотрят в противоположную сторону. Майн Гот, что же творится на артиллерийских позициях? Но пушкари были людьми привычными. Как будто не обрушились на землю только что 100 000 чертей. Пушка отдачей подается назад. Тут же банник в уксус с водой, что в ведре у каждой пушки, и в ствол его, чтобы ни одной искры. Потом шуфло с порохом и пыш. Потом угольно-черный мячик для смертоносной лапты. И еще один пыш, чтобы, значит, запереть его в стволе. А потом все это прибойником. Раз-раз-раз. «Сильнее, мать вашу!» Или что-то подобное орет канонир, осипший от порохового дыма. «А то выстрел просрем!» Потом он подбивает клин, выверяя наводку, силясь разглядеть цель через пороховую завесу, которая пока еще довольно жидкая, все-таки только первые залпы, то ли еще будет. Протравник в затравочное отверстие и пороху туда, пороху, не жалея. Орудие готово к стрельбе. Пальники замирают над затравками. «Фаер!» — хочет скомандовать командир, но... «Бум-ра!» — перебивают его французские коллеги, и он падает в сторону. А точнее сказать, в стороны, потому что корпус его валится и летит назад, а ноги еще миг стоят на земле. Ядро же продолжает свой путь, даже не заметив хилой преграды бригандина и человеческого мяса. Со всех сторон грохочет канонада. Дым поднимается до небес, накрывая орудийные позиции. Готов поспорить, что пушкари стреляют почти вслепую, но все равно торопятся как можно быстрее насытить пространство перед собой несущейся смертью. Дым заволакивает и нас. Сгоревший порох воняет протухшими яйцами, если кто не в курсе. С тех пор для меня это один из запахов смерти. Такой вот я тогда еще был впечатлительный. Что делается впереди, видно плохо. Все аркебузиры ложатся на землю, потому что ядра все чаще вспахивают кровавые борозды в их рядах. «Бум-да-да! Бум-да-да! Бум-да-да! Я!» Снова визжат над нами ядра. Что-то давненько мы не получали гостинцев. Видно, месье увлеченно крушили наш вал. Впереди мечутся неясные фигуры пушкарей, взлетают столбы развороченной земли. То и дело пороховая завеса закручивается в спираль, провожая очередное ядро. Тогда в разрывах проглядывает содрогающееся от грохота поле, на котором трудятся в поте лица французские канониры и неколебимо стоят утесы швейцарских баталий. Хотя, надо полагать, сейчас им здорово достается. А вот этот подарок и впрямь от души. Сразу два столба земли вырастают перед первым рядом, и два куска чугуна делают лягушку. Если вы играли в детстве в лягушку, бросая плоские камешки в реку, тогда поймете, о чем я, и вскакивают прямо в нашу плотную колонну. Во все стороны летят куски мяса и кровь, разорванные внутренности и поломанные пики. Дикие вопли на мгновение заглушают даже орудийный гром. Здоровенный ландскнехт, подброшенный нечеловеческой силой, перелетает почти до середины баталии. У него нет руки и части грудины. И кровь. Кругом кровь. У меня под ногами лежит чей-то смятый шлем, внутри которого собранные в неясную кашу мелкие кусочки черепа, ошметки кожи и розоватая жижа мозга. Все это насажено на разорванный штырь позвоночника. «Стоим! Стоим, мать вашу! Никому не ложиться!» Как труба архангела Гавриила в последний день ревет наш оберст, ему вторят гауптманы и ротмистры. И это правильно. Непонятно ведь, когда в этом дыму зашевелятся швейцарцы, а встретить их атаку лежа очень бы не хотелось. И мы стояли. И я стоял, хотя при каждом новом залпе сердце мое начинало трепыхаться где-то в области желудка. «Бум! Бум! Бу-бу-бу-бум! Ра!» Поначалу я пытался считать залпы, но после первой дюжины сбился. Снова и снова грохотали пушки и содрогалась земля. Что там делалось с нашим земляным укреплением, я боялся даже подумать. Это ведь не каменная кладка. В центре нестерпимо ахнуло, и почву буквально выдернуло из-под ног, как во время землетрясения. Страшной силы ударная волна разогнала пороховую хмарь, и в голубеющем небе мы увидели высоко подлетевшие куски лафета и медленно кувыркавшийся орудийный ствол, который закончил полет в рядах центральной баталии, породив своей гибелью целый оркестр жутких воплей. Надо понимать, рванул пороховой припас на позиции. Или французы постарались, или искра попала по недосмотру. Кто знает. Хорошо, что не у нас. Так хотелось сказать и уж точно думалось. Кому охота извиваться от непереносимой боли под тяжеленной железной трубой? То и дело, по земле прокатывались ядра, потерявшие летучее упрямство, но вовсе не растратившие злой убойной мощи. Шипя и дымясь, они вертелись волчками, с обманчивой неторопливостью катясь по земле. Один туповатый и неопытный новобранец, жалко парня, внимательно проследил взглядом за круглым гостинцем и, выбежав из строя, пнул его ногой, как по футбольному мячу. Никто даже «ой» сказать не успел, даже бдительный капрал. И что случилось? А вот, извольте видеть, ядро покатилось в одну сторону, парень в другую, а оторванная по колено нога в третью. И фонтан крови, куда без него. Повинуясь повелительному крику ротмистра, недоглядевший капрал подбежал к визжавшему парню. Коротким движением кинжала он оборвал его страдания. Туда и дорога. Все одно, до конца дня не дожил бы. А если бы и дожил, нечего коллег плодить. Кому он потом нужен без ноги? Бум-бум-ра! Бум-бум-ра-ра-ра! Что-то изменилось в стройном рокоте канонады. Выстрелы стали реже. Почти в два раза реже. Громкие и уверенные «ба-ба-бах» на нашей стороне больше не перекликались с приглушенным расстоянием уханьем на той, и ядра над нами больше не летали. Дайте догадаться, что бы это могло значить. «Шайсе! А ну быстро, трое вперед на вал! Что там делается и ко мне!» Забеспокоился Фрунсберг, и тут же три солдата из его охраны порысили в дым. Через несколько секунд они вернулись, но уже не рысью и даже не галопом, а бешеным карьером, крича на ходу. «Швейцарцы идут! Швейцарцы идут!» Им навстречу, послушные призывному рокоту барабанов, уже поднимались аркебузиры, спешившие внести на остатках вала свою лепту в сражение. Видимо, маркиз Пискара оказался не менее предусмотрительным, чем его германский коллега, и слава богу. Чем больше останется швейцарцев лежать перед валом и во рву, тем меньше их доберется до наших глоток. Понимая, пушкари сделали, казалось, невозможное. Стали стрелять еще чаще, опуская прицел все ниже и ниже, отмечая таким образом путь наших врагов. Прислуга то и дело окатывала раскалившиеся орудийные стволы водой, а они шипели и плевались паром, словно какие-то мифические животные. «Ну, ребята, с нами Бог!» — заорал Георг, и крик его подхватили наши ряды, а затем и соседние баталии. «Гот мит унс! Гот мит унс!» — раскатывалось над полем, и каждое слово подтверждалось убедительным ударом тысяч подтоков по утоптанной земле. Я, как оглашенный, орал вместе со всеми, только чтобы не остаться наедине с подступавшим страхом. Я ведь только один раз видел изнутри настоящий бой, и не могу сказать, что мне это понравилось. А то, что ждало нас в самом скором времени, с той мелкой стычкой даже близко не сравнится, это я прекрасно понимал. И вот стоим мы, долбим оружием в землю и кричим всему миру, что Бог с нами. Интересно, что по этому поводу думают швейцарцы? Наши кличи ведь предполагают, что Бог не с ними. И что мыслит сам Пантократор? С кем он? А это мы скоро точно выясним. Был здесь такой обычай, божий суд, когда два человека с оружием в руках разбирались, кто виноват в том или ином преступлении. Кто побеждал, тому благоволил Господь, который в неизреченной своей милости не может жаловать преступника. Вот сейчас, совсем скоро, у нас случится массовое судилище. Я давеча задал риторический вопрос, что думают швейцарцы о нашем боевом кличе. Глупый вопрос. Вряд ли они нас слышали, это во-первых, а во-вторых, им было не до этого, точно. Под валом имела место генеральная репетиция ада. Козапасы как раз вышли на действительную для аркебуз дистанцию, так что на поле сделалось жарко. Слитные залпы ружей и пушек косили, вязали снопы и скирдовали людские тела. С той стороны, разумеется, активно отстреливались, но пушки им помочь больше не могли, потому что горцы сами закрыли сектор обстрела. И что их так рано понесло в атаку? Арки-бузы били из чистого поля, где негде было укрыться от режущих чугунно-свинцовых волн. Швейцарцы внушали уважение, что правда, то правда. Они ни на секунду не прибавляли шага, чтобы не потерять строй и сохранить возможность правильной атаки. Они не кланялись выстрелом, а когда товарищи забирало костлявое, что случалось все чаще по мере приближения к нашей позиции, ряды их тут же смыкались, хороня под шагающими ногами содрогающиеся тела. А ведь их еще ждал ров. И 5 футов вала, который нарочно был выполнен уступами, чтобы не дать врагам сохранить единую линию при штурме. Вал наш был далеко не ого-го. Много ли сделаешь за ночь? Да и французские ядра его покромсали изрядно. Но все-таки неприятная преграда. Тем более неприятная, что сверху бешено палили без малого 5000 аркебуз и 45 пушек. Хотя нет, не 45, уже несколько меньше. Райслауферов было очень много. Больше нас. И вела их смертельная ненависть. Что начнется, когда дойдет до рукопашной, страшно было представить. Сколько можно накопить ярости, прошагав полмили под ружейно-пушечным огнем, не имея возможности не только схватиться с противником, но даже разглядеть его толком. Опять-таки гасконцы, что шли, как я потом узнал, на дальнем фланге, собирали 1/4 пули ядер, что могли бы в противном случае убивать швейцарцев. На это и был расчет. Они хотели в полном порядке добраться до наших рядов, уповая, что превосходство в численности даст им некоторую фору, не позволив стрелкам сократить их поголовье до неприемлемых размеров. Ну а в ударе на пиках швейцарцы были абсолютно уверены. Хлопки аркебуз слились в непрерывный треск, который волнами прокатывался от роты к роте по всему фронту. Вместо одиночного «тых-тых-тых» над полем торжествующе разносился единый «тррррррр», иногда совершенно заглушаемый могучими пушечными бум-бумами. Но вот пушки замолкли, и прислуга принялась спешно оттаскивать их с позиций. От вала прибежали наблюдатели, что должны были навести баталию точно против ее швейцарского альтер-эго. «Внимание! Налево! Вперед! Шагом марш! Раз! 2, 3, 10, 30! Внимание! Стой! 1, 2! Направо! Вперед! Марш! Стой! 1, 2!» На всем поле баталии разворачивались и выдвигались вперед к измученному ядрами валу. На самом укреплении аркебузиры прекратили залповый огонь, сбили строй и теперь палили прямо в ров, кто во что горазд. Фрунзберг приказал играть в трубы, сигналя стрелкам отступление. Было понятно, что атакующих швейцарцев им не удержать никакими силами, а вот паническое бегство аркебузиров, которое неминуемо начнется, как только горцы преодолеют вал, могло смешать наши ряды, а это был не тот противник, чтобы так рисковать. Трубачи, надувая щеки, разнесли над полем звонкие тревожные медно-серебряные трели, повинуясь которым офицеры бегом повели стрелков назад, втягивая роты между баталиями. «Итак, фронт свободен. Пожалуйте, господа!» И господа пожаловали. Все баталии замерли в шагах в 20 перед укреплением. Мы давали возможность врагам выстроить головы своих отрядов, чтобы точно знать, что атака будет именно здесь, а не где-либо еще. Швейцарцы были мастера маневра на поле. Они вполне могли форсировать ров в другом месте, предоставив авангарду связывать нас боем и ударить основными силами с фланга. Так что мы не приближались. По старинному обычаю, так сказать, предоставив часть поля для неприятеля. После орудийного грохота стрекот барабанов и плач флейт буквально ласкал слух, и раздавался он буквально изо рва. «Черт, матерь божья, все святые, ну где же они?» И вот в страшных брешах, что оставили французские ядра, над остатками вала показались кончики пик. Еще, еще, все больше, сотни и сотни. Фигуры людей, облитые сталью, синхронно и ловко выпрыгивали наружу и тут же сбивались в плотные шеренги. Не верилось даже, что они только что маршировали в латах под огнем, лезли на стены, присыпаемые свинцовым градом, и число их совсем не уменьшилось на первый взгляд. Так я познакомился со швейцарцами в первый раз. Знакомство не было приятным, но запомнилось навсегда. Первая шеренга на поле, вторая, третья, пятая. Чего же мы ждем? Видал, сучье вымя, с тыла пикинеров вперед перекинули. И как успели только... Восхищенно прошипел гауптман Конрад Бемельберг, персону которого и оберегал мой спадон. «Их же там пушками покрошить должно было немерено». «Внимание!» — отозвался центр голосом Фрунсберга, которому, казалось, не нужны были никакие глашатые. «Равняйсь!» «Равняйсь, равняйсь, равняйсь!» — прокатилось по строю. «Оружие к ноге!» «К ноге, к ноге, к ноге!» — звучный стук тысяч древков. «На плечо!» «На плечо! На плечо, плечо!» Не менее звучный и очень ободряющий ласк древка фалаты. «Оружие к бою!» «К бою, к бою, к бою!» И грозный шелест тысяч опускаемых пик и алебард. «Внимание!» «Трам! Трам! Трам-тара-та-там!» Размеренно отозвались барабаны. «Вперед! Марш!» Не знаю, как описать мои чувства. Все слова бледнеют, просто нет в человеческом языке правильных, верных слов. Это можно только пережить. Ты на всем огромном поле один-одинешенек. Перед тобой тысячи беспощадных тренированных убийц, чьи глаза смотрят только на тебя, чье оружие тянется только к твоему горлу, чья совокупная злобная воля вот-вот раскатает твою жалкую душонку в тонкий блин. Они все идут к тебе одному, с целью искромсать, растоптать, убить. Их очень много, очень, а ты один. Спасенья нет, липкий страх заполняет все существо, потому что убежать нельзя. Надо шагнуть вперед. Самый мужественный поступок в моей жизни, этот первый шаг, все равно, что прыгнуть с замковой башни вниз на жесткую жестокую брусчатку к неминучей смерти. Но когда ты сделаешь этот шаг, когда я его сделал, я вдруг понял, что я не один, что со мной сотни товарищей, с которыми я делил пыльный плац, ругань капрала, плащ на ночлеге, кубок вина, краюху хлеба, которые идут с тобой плечом к плечу, тоже сделав этот первый шаг, которых физически невозможно подвести, предать и бросить на поле. И тогда стрела воли срывается с тугой тетивы души и летит вперед, становясь частицей общего роя, который сливается в единое всепоглощающее ничто. После этого не страшно. Смерть — основа любого страха. Тебя не касается. Ты бессмертен, ведь разве может умереть нечто несуществующее? Ты бессмертен, а значит и бесстрашен. Конрад Бемельберг выражал те же мысли гораздо короче и проще, как я не научусь, наверное, никогда. «Парни, вы ландскнехты. Солдат часто убивают, скоро убьют и вас. Но ландскнехты пребудут во веки веков, а значит, и вы не умрете никогда». Строй шел на врага, что успел вывести за ров шеренг с 10. Нам досталась самая большая баталия, над которой велись знамена Берна и Унтервальдена, та самая, которой я залюбовался в начале битвы. Очень длинный фронт ее потребовал, чтобы и мы развернулись, пусть даже в ущерб глубине формации. И вот они все ближе. Я вижу оскаленные рты, перекошенные лица, доспехи и одежды, запачканные пылью, а у многих и кровью, кирасы со следами пули и три ряда наконечников пик, с виду очень острых. А над ними целый лес алебард, глев и куз, словом, всякого страшного шипасто-угловатого железа. Мы идем коротким шагом, 70 шагов в минуту или что-то в этом роде, только не смешать линию, а остальное сейчас неважно. Швейцарцы медленно выступают вперед, из рва выбирается новая шеренга, и все передние делают шаг вперед. Мы сближаемся. Всего 5 десятков шагов, а как далеко? 30 шагов. 25, 20. Флейты и барабаны не замолкают. У врага то же самое. 15 шагов, 12, 10. Пики уже касаются друг друга. 7. Две чудовищные расчески медленно схлестывают свои зубцы. Началось. Пикинеры встают на месте, почти врастая в землю. Их оружие ударяется о древки неприятеля, чтобы сбить их пики в стороны. Берн и Унтервальден осторожно напирают. Им деваться некуда. Надо вывести в поле как можно больше людей, иначе их положение очень невыгодно. Они не могут развернуть весь строй, который больше чем наполовину остался завалом. Вдоль всего фронта слышится треск и звон от соударения 600 окованных древков и стальных наконечников. Все это в полном молчании, только слышится сиплое напряженное дыхание ближайших товарищей. Швейцарцы держат пики коротко, ловко отбивая выпады наших доппельзонднеров. Они пытаются все вместе подобраться поближе. Пока нет убитых и раненых. Пока мы только разминаемся, но это ненадолго. «Ворвардс марш!» — разносится команда, и звучат свистки фельдфебелей. Это бернские командиры решили форсировать события. Весь их огромный строй как-то разом бросается вперед, насаживаясь на пики. Впрочем, это обманчивое впечатление. Вот тут и началось то, о чем рассказывали старшие товарищи. Не зря пикинеры примеривались своим оружием. В сближении они отбили почти все пики в стороны без ущерба для себя и теперь уверенно достают наших при каждом уколе. Мы не остаемся в долгу. Треск и звон усиливаются с каждой секундой. В симфонию войны включаются первые крики умирающих или раненых. Им вторит рык разъяренных солдат, команды и свистки офицеров. Как не похожи наши новые враги на давешних гасконцев, чьи цепи мы сожрали в считанные минуты, как огонь сухую солому. Нынче легкой победы не жди. Да и будет ли она? Я все вижу. Товарищи колют, как заведенные. Никакого фехтования. Один человек сам по себе ничего вообще не значит. Ты бьешь в строй врагов, он бьет в тебя. Ты прикрываешь свой строй, и он прикрывает тебя. Укол, отбив, выпад. Пики удерживаются обратным хватом на уровне плеч, острием направлены вниз, поэтому отбива всего два, направо и налево. Все просто, не до изысков. В тебя летит острие, ты отбиваешь. Товарищи с второго ряда колят из-за твоей спины. Безрезультативно, как правило. И тут же возвращает пику, прикрывая тебя от укола справа, а ты выпадом тычешь в неприятеля. Уколы сверху, снизу, с боков. Очень много чего происходит с боков. Не зевай. Оба глаза чуть не к ушам. Достать могут в любую секунду с любого направления, а ты даже не увидишь. Одному фронт взглядом не перекрыть. Вся надежда на соседей из флангов, со второго и третьего ряда. Мешанина пик. Скрежет и рев по всему фронту. Начинают падать люди. Некоторые кричат и корчатся, мешая и своим, и чужим. Другие лежат тихо и уже никому не мешают. Убитые, раненые, еще и еще. Впереди кто-то падает. На его место тут же выходит боец второй шеренги. Укол, укол, отбив, выпад, отбив, треск и звон. Я вижу, как один швейцарец получает острием в шею, но не падает, а прыгает вперед, дико разинув перекошенный рот, что-то вереща и плюясь кровью. Руками и пикой он пытается сгрести наши древки и прижать их вниз, но крикскнехты отрабатывают двойное жалование. Вторая и третья шеренга на чеку. Сразу три пики ловят его на жало, которые упираются в грудь и рвут подмышки. Швейцарец отлетает назад и падает, фонтанируя красным. Берн давит все сильнее. Унтервальден не отстает. Мы начинаем заметно подаваться назад. «Стоять, сукины дети, стоять!» «Ага, куда деваться? Конечно, будем стоять. Но сколько же ярости против нас. Пики схлестываются все плотнее. Уколы неторопливы, но точны. Если колоть быстро, длинная древка так вибрирует на конце, что хорошо попасть затруднительно. Поэтому медленно, и только в конце взрыв. Весь вес и все мышцы на древко». Как смешно выглядят романтические гравюры, что изображают полуногих древних героев, повергающих врагов в самом центре битвы. Выжить здесь без хороших лад можно только чудом, да и они не всегда спасают. Враг и свои опытные солдаты всегда норовят засадить туда, где железа нет. В лицо, в подмышки, локтевые сгибы, под кисть, в ноги. Туда сложно. Попробуй убери пику вниз в этой суматохе. В пах, наконец. До меня, собственно, пока не добрались, чему я безмерно рад. Я стою в пятой шеренге вместе с алебардистами, держа спадон на изготовку, так что могу пока осматриваться. Справа от меня в трех шагах Курт Вассер, ротмистр. Прямо за спиной возвышается Гауптман, мой крестный отец в мире ландскнехтов, Конрад Бемельберг. Оба заняты тем же, чем и я. Внимательно озираются по сторонам, отдавая команды в нужное время. Передо мной чуть правее виднеется широченная спина кабана Эриха, затянутая в бригандину коричневого бархата, а в первом ряду, хо-хо-хо, старый Йос, еще живой и здоровый. Эти заняты, легко догадаться чем. Йос стоит как скала, выставив пику и вжав голову, так что широкие поля его айзенхута почти лежат на наплечниках. И воюет старик. Мастерство да опыт не пропьешь. Старый конь борозды не портит. Правда, как говорят знающие женщины, и пашет неглубоко. Йос пока никого не свалил. Спасибо, хоть сам на месте. По всему фронту страшная мясорубка. Четыре баталии сталкиваются на валах с четырьмя баталиями врага. Видимость отличная. Светит солнышко. Пороховую хмарь растянула, а мы воюем на заметном пригорке. Далеко справа что-то происходит. Воют трубы. На наш фланг мчится сияющая стрела французской конницы. Знамена с золотыми лилиями приближаются, а потом и скрываются за крайней испанской баталией. Неужели обход? Да нет, мы прикрыты каналом, который просто так не форсируешь. Сзади вздрагивает земля. Я быстро оборачиваюсь и вижу, как в том же направлении уходит наша кавалерия. Бог вам в помощь, ребята, прикройте нас, мы в долгу не останемся. В отдалении начинают стрекотать аркебузы. Видимо, французы повстречались с миланским войском герцога Сфорца. Ну что же, пока все в порядке, можно работать. Не совсем понятно, отчего не двигаются к нам другие французские знамена, что стоят в центре поля, а за ними еще и венецианцы. Они-то чего ждут? Сражение рычит, ревет и ворочается, лязгая стальными сочленениями. Зверь голоден и требует еды. Он привередлив, вкус его изыскан. Он питается только деликатесами. Страх, гнев, ярость. Ну и на десерт человечье мясо. Зверь сладкоежка. Десерт грозит затянуться. Сколько мы уже бьемся? Непонятно. А швейцарцы упрямы. Мы стоим крепко, а они все давят и давят. Ломят, так сказать. Напирают. Страшно. Это было только начало. Берн показал свое настоящее лицо чуть позже. Загрохотал барабан. Свистки залились стрелями, и сразу с двух флангов швейцарцы бросились на прорыв. Их коронный прием — внезапная атака с флангов. Пикинеры разом шагнули вперед, не обращая внимания на убитых, обрушив на нашу первую шеренгу совокупную мощь своего оружия. Столкновение было впечатляющим. Что-то трудноописуемое. На такой дистанции каждый укол смертелен. Ломаются пики о нагрудники, падают люди, некоторые в передних рядах выхватывают мечи и кинжалы, где-то бойцы уже схватываются грудь в грудь. «Алебарды вперед! Вперед, алебарды! Алебарды!» — надрывается Конрад. «Алебарды! Алебарды вперед, драные жопы!» — это ротмистр. «Вперед, алебарды, вашу мать! Алебарды!» — кричат командиры по всему фронту. «Ты передай по шеренгам к Георгу, чтоб прислал подкрепление на фланг! Тут горячо!» И свистки, свистки фельдфебелей. Как будто и так непонятно. Мы стоим не очень тесно, чтобы не мешать друг другу и иметь возможность размахнуться или меч вытащить. Рука в латах должна свободно проходить между рядами. Где-то так. Не теперь, конечно. Теперь началось какое-то месиво. Ну да, алебардисты как раз для месива созданы. Пришла наша пора. Конрад толкает меня вперед, и я вклиниваюсь правым плечом между двумя пикинерами, которые из последних сил гвоздят куда-то, ухватив оружие за центр древка. Над моим плечом торчит алебарда соседа сзади. Тот прикрывает меня. И так по всей линии. Вижу, как взлетают и опускаются алебарды. С противоположной стороны тот же маневр проделывают швейцарцы. Что сейчас будет? Бояться я уже не успеваю. Мы вырываемся из-за спин товарищей во второй, а кто и в первый ряд, и начинается свистопляска. Балет фехтования забыт и не нужен. Рыцарский поединок, детская забава. Каждый удар грязный и подлый. Все служит одной цели — прикрыть брата-солдата и перекалечить как можно больше врагов. Не можешь попасть в человека, отруби ему пику. Тоже полезно. Незатейливая философия. Не успеваю я занять позицию, как мне в грудь впивается острие. Оно скользит по керасе с бессильным скрежетом. Мой ответ сокрушителен и страшен, но не очень эффективен. Пикинер Райслауфер ловко уводит оружие из-под удара, и тяжеленный клинок вспахивает землю вместо того, чтобы сломать древко. Я еле успеваю вскинуть гарду, чтобы отвести еще один укол. И тут до нас добираются швейцарские алебардисты. Шипы, крючья, топоры, пиковины — все это в полной мере обрушивается на наши ряды. Главное — не терять дыхание. Вдох — защита, выдох — атака. И от бедра корпусом, корпусом. Одними руками много не намашешь. Широкий нагрудник кирасы мешает, несмотря на подвижные изогнутые пластины в проймах. Как только схлестнулись алебардисты, на поле воцарились звон и грохот. И крики, рык и рев, а также предсмертные вопли. Глаз не успевает за стремительным полетом стальных птиц, что летают вокруг, а жало стальных скорпионов так и норовят впиться в живую плоть. Вокруг мелькают древки и железо, только успевай поворачиваться. Я был бы мертв уже раз пять, если бы не товарищи сзади и сбоку. Я сам прикрываю кого-то и рублю, колю, рублю. Кажется, я кричал что-то матерное, даже не помню на каком языке. В глазах стояла багровая занавесь. Лица врагов слились в общую кашу, а их фигуры из человеческих тел превратились в мишени с плаца, которые от чего-то вдруг стали мне сопротивляться. В голове взорвалось что-то стальным звоном. Меня бросило на колено, а в наплечник тут же стукнулось острие, причем со страшной силой. Справа группа райслауферов прорвалась совсем близко и теперь рубила в капусту всех без разбора. Летела кровь и оторванные куски доспехов. Над схваткой повис стон. Я не заметил, как меня угостили сразу две алебарды. А может, это один горец отработал по мне классическую связку. Удар сверху, укол прямо. Кажется, я ранен, но точно жив, что может в любую секунду измениться. Прямо с колена мой меч подсекает острием ближайшую голень. Я тянусь вслед за ним и выпрыгиваю в низкую стойку, прикрываясь на обратном ходу клинком от удара возмездия, который не заставил себя ждать. Клин райслауферов не слишком далеко, как раз для уверенного поражения мечом. Вот оно, военное счастье. Ну, держитесь, мать вашу, долбанные трахатели овец! Спадон легко отбил алебарду. Все-таки это меч, хоть и очень большой. Фехтовальные эволюции с ним удобнее. Отвел гардой укол и, упираясь ладонью в железный гриб навершия, бросил острие вперед. Алебардист уверенно парировал, отведя укол. Не тут-то было. Клинок отлетел вслед за древком, но в последний миг, следуя тонкой блистательной дуге, как говаривал Челлини, проскользнул ниже, после чего я резко послал всего себя в глубокий выпад, на ладонь засадив тому клинок под мышку. Хрусткий поворот отворяет напористый кровяной ключ за кирасы и пронзительный визг из глотки. «Вместо пристанища моей правой голени, где она стояла целые полсекунды, впивается глефа». Спадон уже на замахе и отбивает далеко в сторону это коварное порождение итальянских кузнецов, а вслед за тем падает на круглую каску с квадратными ушами. В удар я вложил весь свой немалый вес с шагом. Клинок скользнул по добротному изделию, оставив глубокую пальцев два вмятину, но шея хозяина оказалась не столь прочной, и она переломилась, как спичка. «Раз, два, три!» Вы не успели бы даже сказать эти короткие слова. Раз, два, три, как я уже был в шеренге, а мои жертвы, устав, наконец, трепыхаться стоя, повалились под ноги. «Суки, вашу мать, бляди, что, съели?» — орал я. Недословно, конечно, но что-то в этом роде. Мой почин поддержали. Клин бернских бойцов завяз в упрямой массе наших рядов, задрожал и стал распадаться. Алебарду отбить вверх и зажать на пол мгновения плечами гарды. Тут же снизу вылетает чья-то куза, боевая коса, и длинно распарывает изнутри бедро швейцарцу. Паховая артерия обливает нас рудой, а бедный ублюдок падает на земь. Он уже на полпути от здорового быковидного мужика к холодному куску мяса. Та же куза, интересно, кто же ее хозяин? Да поди, потом разбери. Закрывает мою ногу от удара, а я не теряю времени, и колю швейцарской падали прямо в лицо. Вроде бы только ранил. Мы уверенно тесним врага назад, выравнивая строй. Еще секунды напряженной рубки среди ожившего деревянно-стального леса, и он откатывается. Я прыгаю на трупы и раненых, норовя рубануть вдогон, но сильная рука хватает меня за ворот кирасы и тянет в строй. «Равняйсь! «По местам! По местам стоять!» «Вашу маму за ногу!» — надрываюсь я. «Что, выкусили? А, козлы драные, не нравится?» «Гульди, захлопнись!» Это Бемельберг, естественно. Это он, наш любимый гауптман, что командовал и ставил всех на места и волок меня за шиворот в строй. «Намажешь еще! А сейчас стой и заткнись!» А бой-то замер по всей линии. Мы выстояли. Швейцарцы не смогли нас сломать. «Внимание! Слушай мою команду!» — разнеслось по баталии. «Равняйсь! Оружие на плечо! Общая команда! Назад! Шагом! Марш!» «Это сам Фрунзберг. Не спутаешь». «Что за нахер?» — шиплю я сквозь зубы. «На какой зад? Добивать надо! Вперед ломить! Куда мы уходим?» Руки и ноги, впрочем, сами выполняют команды, и я четко под барабан отхожу в своей шеренге. «Я последний раз говорю, захлопнись!» А потом, после маленькой какой-то снисходительной паузы, «Мы их выманиваем. Так надо!» «Ну, надо, значит, надо». Баталия делает ровно 20 шагов и замирает в ожидании. Пики падают вниз, выполняя команду оружия к ноге. Вперед бегут пикинеры из тыловых рот, заменяя раненых и уставших бойцов. «Гульди!» «Я!» «Да не ори ты так, я по-дружески. В общем, молодец, Гульди. Все ловко сделал, я в тебя не ошибся. Давай так же дальше». «Ну, ты смотри! Гауптман похвалил, что-то небывалое. Обычно от него доброго слова, как от козла молока. А тут такая педагогичность. Пока суть до дела, оглядимся. Сперва, все ли наши?» «Нет, не все. Но щегольской фольтрок Йоса все еще в первом ряду. Не ушел упрямый старый пень, хотя и меняли его. На шлеме две свежие зарубки. Кабанья спина по-прежнему излучает уверенность в завтрашнем дне и в непобедимости дела Кайзера. На боковине бархат и холщовая подкладка разрублены до пластин, на плечевом щитке кровь, не разобрать чья. Ротмистр Вассер тяжко отдувается, ему пришлось очень здорово поработать алебардой. Швейцарский клин врубился в строй точно напротив него. Бемельберг, а что ему станется? Ральфа что-то не видно. Будем надеяться, что не видно только мне. Ба, а это что за фигура? А фигура — это никого иного, как Адама Райснера. Секретарь Фрунзберга, эрудит и собиратель знания, стоит с пикой в третьем ряду в гладком миланском доспехе с бургиньотом на голове. Он опирается на пику, то и дело привставая на цыпочки, силясь заглянуть через головы товарищей. Что-то я его не помню. Видимо, пришел с подкреплением и сменой. На поле затишье. Все наши баталии целые равняют ряды, как и мы, в небольшом удалении от изначальной позиции. Швейцарцы бодро втягиваются на поле. Места схваток обозначены неаккуратно разбросанными телами. Отрадно, очень отрадно смотреть и видеть, что большинство их принадлежит Райслауферам. Оно и понятно, швейцарцам пришлось принять бой в крайне невыгодных условиях. Где-то вдалеке звенит и гремит. Надо понимать, что там продолжается конное сражение. Между тем, по бокам наших баталий полков швейцарцев появляются аркебузиры и начинают огонь. Дистанция такая, что промахнуться невозможно. Счастье, что они заняты друг другом, и пехоте не слишком достается. Залпов с дюжину швейцарцы выдержали, а потом загрохотал барабан, и они ринулись на второй приступ. Ну и мы им навстречу. Описывать второй бой означает повторить большую часть первого. Все было в точности так же. Медленный соступ, удар пикинеров, долгая игра древков, своего рода строевое фехтование, да простится мне этот оксюморон, потом соступ на коротке, неизбежная работа алебардистов, а значит и вашего верного рассказчика. Швейцарцы вновь отброшены, а мы вновь подаемся назад. Так повторяется еще два долгих бесконечных раза. Помню, что мне невероятно хотелось пить. Но руки одеревенели, мозги тоже. Я превратился в механизм, приставленный к спадону. Я работал, когда меня заводила команда, и тупо стоял, когда команды не было. Рубил, колол, парировал, маршировал, делал равнение и стоял смирно. Не было сил даже, чтобы оглядываться по сторонам и высматривать знакомых после схватки. Козырек украсился зарубкой, кираса еще двумя бороздами, правый наруч одной вмятиной, а левая голень длинной царапиной. Царапина, впрочем, была вполне уважительная. С нее непрерывно стекала кровь, которая собиралась в ботинке и начинала мерзко хлюпать при каждом шаге. Но, бог ты мой, как же хотелось пить! Итальянское солнышко припекало вполне ощутимо, так что обычное стояние в латах постепенно превращалось в пытку. Сколько же времени прошло сначала? Не может того быть. От первых выстрелов до сего момента не менее 2 часов. Если бы не навалилась такая усталость, я бы не переставал восхищаться стариком Йосом. Седой ветеран никуда не уходил из первого ряда и полностью выстоял все 4 схватки, только пику сменил. Один раз ему пришлось взяться за свою длиннющую швейцарскую саблю, когда древко сломалось. Фальтрок его давно перестал быть щегольским, но усы по-прежнему задорно торчали вверх. Воплощение солдата. Не геройствовал, просто стоял на месте, делал свое дело, четко выдерживая строй и выполняя команды. Швейцарцы, между тем, полностью вывели свои баталии за вал. Скоро все разрешится в едином сверкающем моменте истины. Здорово мы их отделали, приятно посмотреть. Они совсем близко, шагов 20, так что можно рассмотреть детали. Передние ряды здорово помечены. Кажется, что досталось всем. Если не раненый, то доспех обязательно помят, а значит, побывал в серьезном деле, что в свою очередь означает усталость. Пикинеров в тылу совсем не видно, а на флангах и в центре их совсем немного. Те, что перед нами, последние. Резервов больше не будет. Их численность как-то незаметно растаяла. Многих забрали пушки и аркебузы, многих нашли пики. 4 гряды тел ясно показывают, что поле они заняли недаром. Расплатились сполна за каждый шаг. Там, где недавно кипел бой, земля пестрит от красно-желтых табаров и разноцветных чулок с нашитыми белыми крестами. Они все еще смертельно опасны. Если дух силен, если знамена вьются над строем, значит, швейцарцы сильны и свирепы. Что такое усталость и раны, они не ведают. Но все-таки это уже не та смертоносная волна, что катилась по полю утром. С этой силой можно тягаться на равных. Что мы доказали, и скоро докажем еще раз. Скоро? Да уже прямо сейчас. Райслауферы бросились в пятую, последнюю атаку. Барабаны грохотали, флейты пели, все как положено. Мы вновь ощетинились ежами пик и принялись убивать друг друга. Последняя атака была страшной, потому что и мы, и они понимали, что она в самом деле последняя. Швейцарцы совершенно озверели и бросались на нас, как разъяренные медведи, полностью оправдывая древний городской герб. Вновь и вновь они пробивали бреши в строю, так что вперед приходилось бросаться алебардистам. Один раз Фрунцберг отправил в бой даже своих трабантов. Меня в этой схватке так хватили по макушке двуручной секирой, что смяли гребень на шлеме. Хорошо еще был этот гребень. Если бы не предусмотрительность неизвестного нюрнбергского мастера, смяли бы мне всю голову. Лютая была драка. Клинок с подона слегка повело от ударов. Придется нести править, если доживу. И вот, как говорил старый Йос, стоим, перетыкиваемся. Когда Георг командует что-то, сразу 3 фанляйна с тыла и с боков выполняют разворот строем и всей линией бьют в бок швейцарского строя. У нас много пикинеров, а у них и 2 ряда на фланге не везде набиралось. Когда минут через 5 они отбились, пики там больше не возвышались сплошной грозной стеной. Стена превратилась в сильно погрызенный заборчик. Представляю, сколько там перекололи алебардистов с их коротким оружием. Потом навалились вновь, а мы по фронту их поддержали. Не знаю как, но железные пастухи нас вновь отвадили. Но мы продолжали атаку, не ослабляя напора. Пока алебардисты отдыхали, дело нам не находилось. Швейцарцам было чем заняться и без нас, а основные силы Фрунцберг берег, не бросал пока в решительный натиск. Случилось то, чего никто не ожидал. Когда в центре наступила небольшая передышка, трупов навалили много, и мы не могли дотянуться друг до друга, в рядах швейцарцев началось шевеление, и вперед выступил весьма красочный ветеран. Высокий и кряжистый, с полуседой бородой, в превосходной миланской броне. Как и все солдаты без наголенников, зато в великолепном бургиньоте с ребреной витой тульей и распашным бартелем. В руках у него был гугентаг с молотом на обухе, обязательной пиковиной для укола и дисковидной гардой в центре окованного древка. На поясе висели меч и кинжал, а на шее толстенная золотая цепь с эмалевым крестом. Фигура его приковывала взгляд. Столько в ней было силы и энергии. «Георг! С тобой говорит твой старый товарищ, Арнольд Винкельрид. Помнишь такого?» Его зычный глаз легко перекрыл шум боя. Те, кто поближе, даже невольно расступились, прекратив драку. «Фрунцберг, старый вор! Выходи, если не трусишь! Я тебя закалю на глазах у твоих шавок! Но где ты? Выходи!» «Ну, прямо Самсон, алкающий встречи с филистимлянами», — громко прошептал Адам Райснер, вышедший из всех схваток почти невредимым. Ему даже не изменила обычная ироническая манера говорить. Фрунсберг услышал. «Еще бы, такой рев!» И полез вперед, расталкивая всех и что-то бормоча. «Я здесь, старый товарищ! Никогда не прятался от драки! Схлестнемся! С божьей помощью я сам тебя закалю! Становись!» «Никакой пощады! Разойдись, сукины дети!» Два испытанных воина выбрались друг к другу. Георг в черно-серебряном доспехе и сияющей полировкой Винкелерит с двуручной секирой. Сражение стало замирать. Как же, такое не каждый день увидишь. Хищно напружинившись, они пошли друг на друга, переступая через тела. Никакой разведки, никакого танца. Винкельрид хрипло выдохнул и с раскрутки ахнул Георгом молотом по голове. Тот легко парировал высокой примой, тут же нанося укол в лицо. Меня даже передернуло. Опаснейший прием. Чудовищный удар молота всего на ладонь не дошел до цели. Я понял еще на занятиях в лагере. Основная максима, на которой строится местная система фехтования, звучит примерно так. Лучше два трупа, чем ни одного. Во имя почтенного принципа оба противника со страстью завзятых суицидников молотили друг друга. Первый укол унтервальденец с трудом отвел древком, а сам тут же пырнул ланцкнехта в пах острейшим стальным подтоком на обратной стороне древка. Фрунсберг отбил примой. Бойцы разошлись и снова кинулись друг на друга. Они очень друг друга не любили, судя по всему. Все их отточенные движения кричали «убить», а о собственной шкуре они не думали. Винкельрид старался влезть в ближний бой с целью применить кинжал или рукопашный прием. Фрунсберг уверенно отбивался, решая дело двуручником. Рискованные комбинации сыпались одна за другой. Бойцы попались достойные друг друга. Оружие схлестнулось в терции, перевод в кварту, секира падает в голень ланцкнехта, парад секундой, укол снизу и тут же размашистый удар поперек лица. Арнольд принимает его на древко, клинок сбит вниз. Все ахают и замирают. Острие Гутентага скользит по стальному вороту, а Фрунсберга откидывает назад. Он неловко переступает через лежащий сзади труп, почти падает. Оба строя замирают. Винкельрид, как тигр, бросается вперед, но его оппонент тут же твердо встает на ноги и бросает меч снизу вверх от левого бедра в грозную квинту, цели острием в голову. Винкельрид видит цель и с размаху всаживает подток прямо под ташку в бедро легендарного оберста. Вырывает его и заносит над головой свое оружие, чтобы добить врага неотразимым Мордхау. Примечание. Мордхау. Удар сверху вниз в германском фехтовании. И тут из квинты клинок с подона синей молнией влетает прямо между разведенных для удара рук в лицо Райслауфера, над Бартелем, в рот, кроша и ломая зубы, раздирая гортань и прокалывая позвоночник. Винкельрид сипло выдыхает в последний раз в своей долгой, бурной, полной опасности и подвига в жизни. Пузырящаяся кровь вырывается из глотки, и он грузно падает на спину, не выпустив из рук оружия, устремляя невидящий взор к вечному синему небу. Примерная смерть великого воина. Не знаю, но думаю, что он мечтал именно так встретить конец. С оружием, под ярким солнцем, с верной баталией за спиной и от руки такого же, как и он, солдата. Георг повалился на руки пикинеров. Он не сводил глаз с поверженного противника, в соперничестве с которым прошла большая часть его многолетия. Дальше рассказывать почти нечего. Швейцарцы отбивались отчаянно, но лишенные воли своего командира были раздавлены комбинированной атакой. Гауптманы их знали свое дело. Когда все было окончательно потеряно, они смогли организовать отход и в полном порядке ретировались с завалы ров, оставив группу прикрытия, которая и полегла вся до последнего. Их некоторое время преследовали, но основные силы развернулись к центру, сметая с поля фланговым ударом остальные полки врага. Испанцы к тому времени уверенно теснили своих оппонентов, им даже не пришлось помогать по-настоящему. Весть о гибели Винкельрида облетела поле с невероятной скоростью, и швейцарцы здорово загрустили. Во время этого последнего усилия я едва не погиб в давке. Кто-то налетел на меня сбоку и принялся молотить поясным мечом. Я едва успел абы как подставить спадон, выхватить свой клинок и рубануть того в бедро. Не ожидал, честно говоря, такого эффекта. Все-таки меч мне справили великолепный. Я не имел возможности замахнуться и бил на выходе из ножен, но лезвие легко вспороло плоть и отхватило бедро чуть не начисто. Словом, все чудесно разрешилось. Для меня, разумеется. Хотя и залило кровушкой мало не по самые глаза. Слава богу, что не моей. Так и закончилась битва при Бикокко. Было потом много всего незначительного. К носилкам с Фрунцбергом прискакал на взмыленной лошади кавалерист в дорогущих аугсбургских латах, сплошь покрытых мелким рифлением с травленным полосами цветочным узором. Видно только, что из боя, и не последний офицер. Он потребовал, чтобы Георг гнал своих людей вслед отступающим швейцарцам. «Хрен нарыло, коллега!» Не мудрствуя, откликнулся оберст, над которым колдовал лекарь, ремонтировавший дыру в бедре. «Там у них половина армии, и пушек полно!» — прервал он гневную отповедь рыцаря. «Не дело класть ребят за так. Мы ведь отступить быстро не сможем. Не стоит превращать победу хрен знает во что. Нам еще воевать и воевать, так что давайте-ка сами. Лошадкой сходите, коллега!» И совершенно перестал замечать всадника. Тот издал невнятный рык, пришпорил благородное животное, с губ которого уже падали хлопья пены, и умчался. Видимо, ходить лошадкой. Конница и в самом деле гнала швейцарцев с милю. Мы это прекрасно видели. Они отступали медленно, не теряя строя, так что легкая добыча кавалерам не обломилась. Повыбили своими длинными рыцарскими копьями они их преизрядно, так как в строю почти не осталось пикинеров, да и измотаны были до последнего края. Но никто не побежал, ясно осознавая, что это конец. От коня все одно на своих двоих не спасешься. Так райслауферы и шли, каждую минуту теряя своих десятками, но спасая остатки войска. Потом сбылось мрачное пророчество Фрунцберга, прозорливца нашего. От французских позиций по рыцарям и иже с ними как шарахнули из пушек аркебуз, подпустив поближе. Бойцы с коней так и посыпались, а иногда и вместе с конями. Наши быстро припустили назад. И правильно, нечего там ловить. Мы трое суток стояли на поле. Французы не уходили. Ждали продолжения с нашей стороны. Военный совет логично рассудил, что задача выполнена, и противник не рискнет в повторном наступлении. А нам переть на пушки совсем не стоит. Мы одолеем и в этот раз, но зачем лишние потери? Наш оберст правильно сказал. Компания в самом начале, незачем терять войско, да еще и после победы. Латрек подождал от нас глупостей, а когда не дождался, разругался вдрызг с Франческо де ла, как там его там, словом, главным венецианцем, и ушел. Забрал лучшие пушки и отступил. Главная сила его, швейцарская пехота, растворилась, как дым. Жалования за месяц они не получили, в сражении потерпели крах, остались без добычи и убрались в родные горы, отказавшись продолжать войну. Швейцарцам крупно не повезло. Пришло их 18 тысяч, а ушло только 11. Такого разгрома конфедерация не помнила со дня основания. Погиб фон Штайн, сраженный пикой. Убит Арнольд Винкельрид, славнейший оберст конфедератов. Все поголовно французские офицеры, что пошли со швейцарцами, остались на поле. Повезло только баловню судьбы де Монморанси, который полностью от и до прошел сражение и не получил ни царапины. Ни ядра ему не нашлось, ни пули. И пика его пощадила, и алебарда, и рыцарское копье. Победители, то есть мы, похоронили павших, которых оказалось удивительно мало. Совокупно не набралось и 12 сотен, что ничтожно при таких масштабах побоища. Над могилами развернули знамена. Все войско прошло парадным маршем, грохнули пушки и аркебузы. А потом мы страшно напились. В брошенном лагере французов нашлось, чем богато поживиться. Все мы здорово разжились деньгами и всяким шматьем. И вот мы, богатые, живые и счастливые, выпивали на месте битвы и неудержимо хвастались. Если бы каждый в самом деле убил столько врагов, сколько репрезентовали бойцы, думаю, что о швейцарцах, как о народе, можно было бы забыть навсегда. Пьянствовали невероятно. Испанцы, ландскнехты, конница, пушкари, аркебузиры — все сидели вместе и планомерно нажирались. Тогда же меня посвятили в священный орден ландскнехтов. Кровью меня уже полили, да и сам я пролил ее немало вместе с товарищами. А потом меня полили пивом и вином, и крещение состоялось. Наутро я проснулся с невероятной головной болью там же у общего костра, лежа на земле под начинающим уже припекать веселым итальянским солнцем. Подушкой мне служила голень Эриха. Сам Эрих проклюнулся на свет из яйца алкогольного забвения минутой раньше и теперь пытался выпростать из-под моей головы занемевшую ногу с похвальной деликатностью. «Тяжелая у тебя башка, Пауль», — ухмыльнулся он, когда я сел, потирая пальцами отчаянно ноющие виски. «Шибко умная, видать. Вон, насколько книжек напихал, изо рта лезут. Как зарядили вы вчера с Адамом, так хер вас заткнешь, пока сами не отвалились». Я обвел мутным взором пространство вокруг холодного кострища. Герр Райснер почивал неподалеку, благочинно увалясь ликом в миску каши. Старый Йос уже прохаживался вокруг нас и разминал затекшие за ночь суставы немудреной зарядкой. Ни Конрада, ни Курта я не заметил. Видать, ушли еще вчера. Лагерь тихо гудит, начинает просыпаться. Кузнечики трещат, птички свистят, как будто не было войны. Оптимистический покой яркого, радостного утра. А башка трещит, как будто в ней всю ночь асгорские идуны с земными чертями знакомились. Но так оно в сущности и было. «Начали втирать друг другу что-то про звезды, а ты себя в грудь стучишь и орешь про то, что там тоже люди живут», — продолжал кабан, но уже тише. «Да какие там люди? Ну ты сам хоть что-то помнишь?» Когда смысл его слов, наконец, с опозданием дошел до моего воющего от абстинентного синдрома мозга, меня прошиб холодный пот, и все остатки хмеля как-то разом испарились. «Ох ты, ну надо же, а! Ну я и придурок! Так, с пьянством надо осторожнее. Раз я еще жив и кабан глумится, то вчера моя миссия не была провалена окончательно. Ну хорошо, хоть на Асгорском болтать не начал с перепою». «Не помню, конечно. Я, когда пьяный, такой дурак», — попытался сказать я как можно беспечнее. «И много я еще чего плел». Эрих осклабился и понимающе покивал. «Да много. Вы еще болтали про всякое разное. Кстати, что такое Арвиел? И какого хрена ты вчера нашего кайзера Карла так назвал?» У меня потемнело в глазах. Допился-таки. «Черт его знает. Какой-то королевский титул. Кажись, по-литовски или откуда-то еще с севера». Неуклюже отоврался я, запуская пятерню в волосы. «Стоп! А где волосы?» Вместо пропотевших до мерзости за 4 дня в подшлемнике патл, ладонь встретила гладкую лысину с корочкой запекшейся крови на маленьком порезе за ухом. «О как! Ну и новости! Профессионально побрита, гладенько, не придерешься. Хотя вчера я был в таком состоянии, что мог запросто оттяпать себе уши и всю голову в придачу. Нет, уши вроде на месте». «Нихера себе!» Кабан звучно заржал, отчего Йос прервал свои упражнения и обернулся, а парочка дотоле мирно похрапывающих тел зашевелилась, машинально нащупывая что-то на земле и одновременно пытаясь продрать глаза. «Да тебя вчера самолично Вассер побрил, а мы помогали!» — прокряхтел кабан сквозь хохот. — Сказал, что раз уж ты теперь ландскнехт, то нечего ходить по уголам позорным. Ты что, брат, и этого не помнишь? — Ну все, приехали. — Эрих, скажи честно, а я вчера никого не трахнул? Вот так началась моя карьера ландскнехта. Наблюдателям предписываются по возможности обзаводиться семьей. Я и обзавелся. Моими братьями теперь были покатывающиеся со смеху Йос и Эрих, гогочущие полупротрезвевшие солдаты по ту сторону кострища и Адам, который все еще дрых. Моим крестным — Гауптман Бемельберг, мирно храпящий в своей палатке. Моим отцом — доблестный Георг фон Фрунцберг, матерью — армия. Все эти тысячи похмельных ландскнехтских рож стали моей семьей. Мы хохотали под гостеприимным щедрым солнышком Священной Римской империи, вспоминая урывками подробности вчерашней беспощадной попойки и перемывая кости когда-то непобедимым швейцарцам. А впереди нас ждали Сезия и Генуя, и еще много чего.